Глава 30. Если хочешь сохранить тайну от врагов, сохрани ее и от друзей. Поговорка хуманов. Рейд – это мощь единого организма, беспрекословно подчиняющихся одному командиру. Это неизбежная зачистка всех рейдовых боссов, встречающихся на его пути. Огромная машина войны, состоящая из сплоченной толпы высокоуровневых игроков, обвешанных топовым эквипом, набафанные по самое не хочу, заряженные дорогущими зельями и двигающиеся к победе. Все бы выглядело именно так, удосужься дофийцы соблюдать хотя бы видимость вежливости в наших отношениях. Но этого не последовало, поэтому они сели в лужу. Причем сели благодаря своей невнимательности. Меня несколько раз пытались примитивно развести на показ моих характеристик, что само собой мне не понравилось. А кому может понравиться, когда его принимают за идиота? Я в ответ решился на маленькую подлянку, не став разъяснять нюанс, который они не заметили. С некоторых пор я не верю в совпадение. Нет, я вполне допускаю, что некоторые неприятности могут случиться с любым игроком, будь он 2-го, 12-го или 100-го уровней. Но когда на тебя валятся неприятности в те моменты, когда это очень удобно именно не тебе, начинают закрадываться закономерные подозрения. И эти подозрения тут же подтверждаются. Вот хоть на куски меня режь, но я был уверен, что нападение каторжан – банальная и топорная провокация, из которой торчат наглые уши потрошителя. А что это значит? Только то, что наши договоренности – это Филькина грамота. Слово дофийцев ничего не стоит. Доказать я этого не смогу. Но чуйка верещала, что ничего еще не закончилось. Не смогут так, заставят по-другому. Меня снова будут пытаться прогнуть, и эти попытки не прекратятся, пока дофийцы не получат желаемого. Еще меня точил смутный червячок подозрений, что за радушной маской помощи скрывается хитрый расчет. Что-то такое, во что меня и мой отряд просто не посвятили. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. Вот как раз первое начинает плеваться. «Белый, какого хрена не работает ни один чат?» Казалось, что дебафа сейчас хватит Кондрате от злости. Я увидел, как к нам через толпу проталкивается подрошитель с двумя неизвестными мне игроками. Что произошло? В отличие от своего зама, потрошитель был сдержанней. Что случилось со связью? За его спиной возвышалась импровизированная охрана, казавшаяся настолько неуместной в данной ситуации, что я непроизвольно фыркнул. Коза Ностра доморощенные нашлись. А ко мне какие вопросы? Я изобразил удивление. «Я что, ретрансляторная вышка?» «Не придуривайся, тебе не идет». На лице кланлида дофийцев появилась гримаса легкого раздражения. «Почему не сказал, что здесь чаты не работают? Это не та инфа, которой можно пренебречь». «Я теперь еще и виноват». Дебаф с потрошителем переглянулись. «Да ты понимаешь, что это в корне меняет всю тактику рейда», – вскипел казначей. «Товарищи полководцы, мы вам предоставили видео?» Я загнул палец на руке. «Предоставили. Вы его просмотрели?» «Просмотрели. Что мне нужно было сделать еще?» «Да при чем здесь видео?» Снова влез дебаф, в то время как потрошитель стоял молча и просто прожигал меня взглядом. Вот теперь от его сдержанности не осталось и следа. «А при том», — мстительно сказал я, «что на видосе видно, что общаемся мы голосом. Так что прежде, чем предъявлять претензии, вам следовало задуматься, подвесить за колокольчики ваших аналитиков, которые так облажались, или нет. И еще вопросы будут?» От побагровевшего лица казначея можно было прикуривать. Я понимаю, что в этот раз перегнул и заимел себе врага, и ни одного. Но пока нам сделать ничего не смогут. Нужно отстаивать позицию, иначе стоит раз дать слабину, и тобой будут вертеть все, кому не лень. «Вот сейчас у меня ощущение, что ты точно переборщил», – ко мне наклонился утрамбовщик, когда они отошли. «Можно же было просто включить дурака». «Может, и переборщил», – так же тихо ответил я. «Но у меня на этот счет свои мысли. Просто поверь, что это было нужно». «Ты специально лезешь на рожон, что ли?» Гном, испытывающий, на меня посмотрел, а затем его морщинистое лицо озарилось пониманием. «Повод! Ты же просто ищешь повод! Но зачем?» «За шкафом!» – буркнул я, раздосадованный его догадливостью. «Всему свое время. Уж если гном мгновенно прочитал мой замысел, то и потрошитель далеко не дурак, уже понял, что к чему. В общем, придерживаемся первоначального плана. Я постарался, чтобы мои слова услышал только наш отряд и поляна Слиэль. Пока клан Лид Дофийцев что-то выговаривал своему заму, отойдя от нас на приличное расстояние, я давал последние наставления. Вперед не высовываемся. Идем группой. Держимся за спинами. Я хиль, у тебя приоритет девушки. Их отхиливаешь, в случае чего первых. Эльф молча кивнул. Дальше. В случае, если наш отряд останется без прикрытия, гном с чакрой танкует. Весь хил на них. Явор, Уван и Димон дамажим. Поляна, держишься сзади и помогаешь магией. Но это в том случае, если будет понимание, что противник нам по силам. В противном случае чакра и Варуван отвлекают, а остальные показывают, как они умеют быстро бегать. «А я?» – переспросила недоверчиво Лиэль. «А ты страхуешь эльфа, чтобы его тушка осталась целой, но только в самом крайнем случае. Я очень тебя прошу, без фанатизма». Убедившись, что девушка меня услышала, я переключился на остальных. «Все поняли». Не успел я закончить фразу, как началось. Это потом мы поняли, что кто-то из рейда случайно сагрил привратника каменного плато, банально не рассчитав зону агрорадиуса. А пока мы наблюдали живописно разлетающиеся тела разной степени поврежденности, рев рейд-босса прозвучал внезапно, заставив не то что вздрогнуть, пригнуться от оглушающего звука. Скат-макот бесновался. Удар пришелся на передовой отряд дофийских торговцев. И пока остальные члены рейда судорожно отступали от рассвирепевшего каменного ската, тот устроил тотальный геноцид среди игроков. Работая гладким хвостом, он с легкостью разбирал на фрагменты отряд танков, вознамерившихся его законтролить на себе. 100-уровневый рейд-босс плевал на контроль с собора Парижской Богоматери. Тяжелые латники в обнимку с паладинами разлетались, как кегли в боулинге, банально не успев нанести удар, не говоря уже про удержание агро. ДДшники в попытке спасти танков пытались перетянуть агро на себя. Филлеры банально не справлялись, успевая бросать лечилки только наполовину от всего количества пострадавших. Рейд захлебнулся буквально с первых секунд. Мат, крики боли, спонтанные приказы, выкрикиваемые непонятно кем, непонятно кому. Все смешалось в какофонию, соло, в которое вел Макот, парализуя криком и щедро навешивая дебафы. «Мне кажется, или нам писец?» – ахнул Димон. «Да что, Димон, все мы стояли, растерявшись, готовясь отразить атаку буквально с любой стороны. Отразить и героически сдохнуть под прессом чудовищного урона этой твари». «Внимание!» – раздался над плато уверенный голос потрошителя. «Бафы на танков! Маги, приготовиться! Урон по моей команде!» «Ну, наконец-то!» – проворчал утрамбовщик, стоявший почти вплотную ко мне. «Опомнились!» «И реально опомнились!» Скат, принявший позу, приподнявшись на хвосте и расправив капюшон будто кобра, обрушился на маленькую кучку танков, которые, сгрудившись около одиноко торчащего из земли валуна, бесстрашно выставив разнокалиберные щиты, выдержали страшный удар каменного гиганта, сверкнув напоследок защитным полем вовремя наложенного кем-то бафа. «Держать!» – страшным голосом скомандовал клан лид первого отряда. «Хилим! Не спать, мать вашу!» Засверкали вспышки. Это хилеры выполнили приказ, окутавшись дополнительными личными щитами, исполнив первую инструкцию хила. В стремлении спасти соклана, свой зад отхиль сначала сам. Затем лечилки полетели уже в танков. Я только мог представить, в каком напряжении придется работать хилом в условиях отсутствия связи. Если раньше достаточно было выделить в чате иконку просевшего по хитпоинтам, чтобы восполнить запас его здоровья, то сейчас это делалось намного сложнее. А тем временем события набирали обороты. Получив долгожданную команду, дамагеры начали вливать в Макота урон. И я наконец понял, что страшного в этой ситуации. У Макота не было шкалы хитпоинтов. Вернее, шкала была, но ее никто не видел. Вместе с потухшим чатом почему-то пропали и все отображения характеристик монстра. Это очень странно, поскольку в прошлое наше посещение они присутствовали. Или налицо очередной выверт системы? Или Тармис уже знает о нашем появлении? Вот это уже хреново. Следующая фаза. Маги, щиты. Голос рейд-лидера внушал надежду, что все обойдется. Не обошлось. Следующая фаза монстра означала только то, что Макот полностью меняет тактику поведения. Если до этого каменный скат вел себя как кобра, раз за разом обрушиваясь на танков сверху и при отступлении лупил хвостом, то сейчас он резко поумнел. Вскинувшись над передовым отрядом, скат вместо того, чтобы снова ударить всей массой, снова обрушившись на энергощиты, просто нырнул, все-таки смахнув напоследок хвостом какого-то бедолагу. Наш отряд был дальше всех от места схватки. Но несмотря на это, звук удара палкой, будто по железной кастрюле, услышали все. Я увидел, как троих игроков просто подкинуло вверх на приличную высоту от пинка снизу. Спустя доли секунды Макот вынырнул, обдав танков каменной крошкой и расшвыряв весь передовой отряд. «Ой, мама, смотри, кто-то падает, похожий на одуванчики!» — мрачно пробасил гном. «На видео эта тварь казалась меньше!» Выпрыгнувший скат просто поймал в воздухе закованного в латы танка и... сожрал его. «Да ну!» – воскликнувший Димон застыл, будто включили паузу. Стоит нахмурившаяся поляна, будто в последний момент почувствовавшая незримое присутствие чего-то могучего. Удивленный вампир слегка приоткрыл рот, обнажив острые клыки. Мир вокруг застыл в стоп-кадре. Я прикрыл глаза, отлично понимая, что за этим последует и кто мог вмешаться. И не ошибся. «У тебя нет чувства, что ты и все эти пришлые сейчас совершаете ошибку?» Из-за спины раздался знакомый голос. «Вторглись, как воры, ко мне домой. Обижаете мою зверюшку?» Медленно повернувшись, я увидел его. Лофт. Вернее, мужчина, чем-то неуловимо его напоминающий, но все же не Лофт. От рыжего пройдохи у него остались только глаза разного цвета. «Тебе ли говорить об этом, Тармис?» Улыбка у меня вышла кривая. Тот, чье существование – сплошной обман, интриги и манипуляция такими, как я, сейчас говорит проникновенную речь о ворах. В таком случае ты наш покровитель, плюс то, что мы сейчас делаем, угодно тебе. Разве не так? Достаточно вспомнить то, как ты обошелся со мной. «И как же я с тобой обошелся?» – удивился Бог. «Позволил тебе найти первую часть оружия? Помог тебе в битве с медведем? Сделал тебя сильнее? Или, может быть, одарил специализацией, попросив взамен то, что ты сам не смог бы унести?» «Ты еще скажи, что только благодаря тебе я имею то, чего добился сам». «Нет». Тармис легко согласился со мной. «Не все, но многое. А что в ответ?» Он обвел руками вокруг. «Как ты меня благодаришь? Привел пришлых, которые меня обворуют? Показал дорогу разбойникам в дом того, кто с тобой обошелся весьма милостиво?» «Милостиво?» – вспыхнул я. «Ты меня все это время просто водил за нос, заставляя делать то, что угодно только тебе». «И что?» – удивился Тармис. «Твой нос стал длиннее. Оторвался? С тобой что-то случилось непоправимое? Ты потерял что-то ценное?» Он качнул головой, будто сам ответил на свои вопросы. «Ты только приобрел боевой опыт, хорошее оружие, своих друзей. Ты получил даже то, о чем сам пока не догадываешься. И это все моя помощь, хочешь ты этого или нет». Я молчал, прекрасно понимая то, что он искажает информацию, трактуя в свою пользу, но при этом говорит правду. И даже если я сейчас вспомню маленькую гоблиншу, оказавшуюся не в то время и не в том месте, он все равно найдет, что ответить. «С Богом обмана спорить бесполезно». «Ну что ты молчишь?» – рассмеялся он. «Давай, скажи, что я говорю неправду». Он слегка наклонил голову, с интересом посмотрев на меня. «Скажи, что я вру. Ведь вру же». «Ты не врешь. Я сделал над собой усилие, выплюнув так тяжело давшуюся мне фразу. Но и правды всей не говоришь. Ты все перекручиваешь, трактуя свою пользу. И даже сейчас». Тармис сложил ладони вместе, будто совершая молитвенный жест. Когда в обеих руках появилось по бокалу, наполненных янтарной жидкостью, я так и не заметил. Вот его руки были пусты, а спустя мгновение блеснул хрусталь изящной посуды. Когда Тармис протянул мне бокал, я продолжал недоверчиво смотреть его глаза, отмечая, что глаза разнятся не только цветом, но и разрезом. «Слово Бога, это просто вино. Причем отличное вино, которого в мире осталось не более пары-тройки бочонков». Все еще сомневаясь, я взял прозрачный, почти невесомый бокал. Тармис сделал глоток из своего и вдруг произнес то, чего я совсем не ожидал услышать. «Я предлагаю тебе сделку. Я даю тебе информацию, которая поможет тебе не совершить глупостей. а взамен ты будешь должен мне услугу. А ты непременно их совершишь, если не послушаешь меня». «Ты считаешь меня совсем идиотом?» Как я ни старался, но мой голос задрожал от злости. «Орать на Бога совсем не лучшая идея в сложившейся ситуации. Думаешь, я куплюсь на это второй раз?» Ответом мне был звонкий смех. «Я знал, что ты ответишь именно так, поэтому у меня другое предложение». Тармис сделал паузу. «И почему мне кажется, что меня уже обманули? Еще не прозвучало предложение, и я не дал на него ответ, но у меня появилось чувство, что меня снова обвели вокруг пальца, и я не ошибся». «Я гарантирую, что Лиэль останется жива». Он знал, чем меня зацепить. «Этот чертов сукин сын все просчитал». «Каким образом?» «Это не должно тебя волновать», — отрезал Тармис. «Я даю тебе слово, что девушка останется жива, если у тебя что-то не выйдет. Но условия остаются теми же. Ты будешь должен мне услугу. Ее жизнь в обмен на услугу. Я не буду тебя заставлять предавать своих друзей или свое божество. Я не буду просить тебя приступить закон любого государства этого мира. Я не буду тебя просить кого-то убить, обмануть или предать. В конце концов, я не буду вам мешать обворовывать меня. Если у вас это получится, значит, так тому и быть». В этот раз я думал долго. Даже такому непроходимому тупице, каким себя сейчас я ощущал, было понятно, что это огромный подвох. Но на кону жизнь девушки. Именно из-за нее я согласился на условия Борзуна. Тармис знал, что я не откажусь. Эта сволочь прекрасно знала, что я не настолько уверен в своих силах, что готов отказаться от этого предложения, поставив на кон жизнь Лиэль. «Надеюсь, мы договорились?» Тармис протянул руку, предлагая скрепить сделку. «Мы договорились». Я протянул руку, в которой держал бокал. Сверкнув последний раз, бокал, из которого я так и не отпил, разлетелся о камни под моими ногами, на что Тармис чуть заметно поморщился, но никак не прокомментировал, пожав мою руку. В следующий момент бог исчез, а мир вокруг продолжил движение. «Нахрен!» — крик Димона ворвался в мои уши. «Он его сожрал! Такого не бывает!» «Ты не представляешь, как много тебе предстоит узнать!» — устало произнес я и вытащил из инвентаря мечи. «Внимание! Всем приготовиться!»